продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников, спасителя падших Калиюги Шри Гауранги Махапрабху. Этот спутник Махапрабху принял прибежище на Радакунде, Парамапуджапат. Шишина Рагунат Дасгасвами Чаран. И в его молитве Шиши Манакшикша. Первая шлока. Он возносит молитву своему уму и говорит: о, мой брат, ум. Я держу твои стопы. И хвалебными словами возношу тебе молитву. Развей несравненную любовь Гуру Деву в Шри Вриндавана Дхаме к Враджаваси. К Вайшнавам, также к Брахманам. К Дикши Мантру. И к Шри Харинаму. А также к вечно цветущей юностью божественной чите Шишрада, приняв у них прибежище их лотосных стоп. И также навсегда отвергнем гордыню и развей несравненную рать анурагу ко всему, о чем я тебя прошу. Вот возношу тебе такую молитву, просьбу выражаю. Вчера мы говорили о том, как Рагунат Дас написал эту молитву Манакшикшу, что эти слова очень важны для того, чтобы исправить скорбное положение нашего ума, чтобы этот ум он привязан к материальным вещам, он очень сильный. Мы говорили об этом в прошлый раз. Шрила Госвами Пад обращается к своему уму. Ради баджана, чтобы ум оставил свою скверну и беспокойство, стал чистым и спокойным. Это очень важно для баджана. Поэтому Рагунат Дас молится уму. Потому что если ум отречется от материального, то есть, если он привязан к материальному и и противник преданного. Как совершать Кришна Баджан? Он должен быть, он должен отвернуться от материального. Если ум враг, как же предаться Кришне? Если он негодяй, ум ваш, и привязан к материальному, невозможно совершать Кришна Баджан. И вывод таков, что для садхаков их садхана баджан, все зависит от ума. Это очень важно, задействовать ум в этом процессе садхана. Если он не тянется к Бхагавану, ум, если он беспокойный, нечистый, даже тот такой преданный начнет совершать баджан, не сможет продвигаться. Как возможно совершать баджан, если ум не следует за преданным? Говорится, что нужно задействовать все чувства в баджане. Баджан, поклонение сева Бхагавану. Говорится, что это бхакти, когда мы все используем для служения. Но ведь ум предваритель всех чувств. Если ум не свяжет наши чувства с Бхагаваном, а свяжет их с материальными объектами, то садак тогда, как он сможет противодействовать этим чувствам? Бхагаван говорит две вещи Арджуне в ответ. Кришна говорит: «О Каунтеяр, о Арджуна, чтобы покорить ум возможно, нужно, во-первых, прилагать усилия и быть в отречении. Это поможет покорить ум. А в уме сейчас что происходит у нас? У нас поток мыслей в уме. Среди всего этого потока мыслей основные вещи, эти вещи, которые думают ум, накапливаются в нашем сознании, оставляют следы. И эти следы, самскары, они потом сами собой всплывают. Сейчас наше положение, наше настроение — это отражение прошлых самскар. Это результат прошлых самскар. Сейчас, о чем мы думаем, как, кто мы, это настроение, которое сейчас, это следствие наших прошлых самскар. Потому что наше сознание наполнено этими самскарами. Это становится нашей природой, формирует нашу природу, эти прошлые самскары. Поэтому есть люди благочестивые, есть негодяи, есть чистые, есть оскверненные. Сколько разных видов сознания людей, поведения людей. Это все результат того, что ум погружен в памятование о самскарах из сознания. Вот результат этого — наше положение. И садак, садаку нужно накопить самскары в баджане, духовные самскары. Если ум погружен постоянно на намарупа гунлила Бхагавана, памятование, смарана, киртана и так далее. Если ума. Если ум отвернулся от материального, поэтому садак он должен прилагать усилия шаг за шагом. Он нужно привести свой ум к лотосным стопам Божества, погрузить его в баджан. И вот об этом. Об этом говорится, что гьяни-йоги, они совершают свою садхану. Они беспомощны, но преданные не беспомощны. Бхаджану преданных — это не как то, что преданным помогает Бхагаван, а еще вайшнава помогает и гуру. То есть положение вайшнава гораздо лучше, чем положение гьяни, когда садак совершает бхаджан, он прилагает усилия. То обретает милость, он получает помощь. И тогда он этого непобедимого ума, непобедимый ум он побеждает благодаря помощи и милости. И он этот ум вовлекает в служение Бхагавану. И еще есть что сказать. Когда Брахман нанес оскорбление Шри Кришне, когда он похитил телят и пастушков, он пришел просить прощения. Когда он возносил молитвы к Господь Брахма, Кришне, в конце молитв своих он говорит: О Прабху, эти Враджаваси, твои вечные спутники, что ты, как ты их вознаградишь? Я хочу узнать. Бхагаван скажет, что я могу дать? Я себя отдал им полностью. Я стал их сыном, я стал их другом. Они полностью, я полностью покорен ими. Они меня просто покорили своей любовью. Баба Господь Брахма дальше говорит: «О Прабху, это не совсем правильно. Почему? Я же полностью отдал себя им. Что мне еще дам? Что мне еще дать?» И Брахма говорит. Господь Брахма говорит. Если что-то больше тебя, Если можно это отдать, тогда ты ответишь им. Господь Брахма говорит: я в замешательстве, что может быть выше тебя? Чем ты их можешь наградить, если ты абсолютно изначальная истина? Если что-то, что превосходит. И Бхагаван сказал: слушай, Брахма, о, Дева, посмотри, Путана пришла. Господь Брахма сказал: Путана пришла тебя убить. Она яда внутри у нее было много. Она хотела тебя отравить этим ядом. И она тебя этим ядом в свою грудь ложил, то есть таз. Но ты дал ей положение своей матери в духовном мире. Она хотела тебя убить, а ты вручил самого себя. Я, мой вопрос в том, посмотри, если ты так ее вознаграждаешь, эту путану, которая хотела тебя убить, а тогда получается, что ты Кураджаваси равно отвечаешь, как и твои убийцы. Ты должен вознаградить их больше. А что сказать Бхагавану? Как вознаградить их? Что мне сказать тебе, Господь Брахма? Те, кто совершает мне баджан. Сокому есть муни, риши, саньяси, махатм в этом мире. Они в материальном мире относятся к материальному миру. Они действуют в материальном мире. В материальном мире. И одну шлоку произнес. Господь Брахма. Прабху, все эти твои спутники, родственники, они служат тебе. И материальный мир этот служит тебе. Это разве просто самсара? Все эти муни-риши, видимо, все служат тебе. О Кришна. До тех пор, пока люди не примут прибежище твоих стоп, то их любовь внутри, она будет искаженной, она будет пропадать. Они будут находиться в темнице материального бытия. Это будет неправильно. Поэтому Шри Госвами Пад в комментарии тоже пишет. Брахма хотел сказать, о Бхагаван, ты высшая изначально параматма. Ты все предлагают тебе свою прему. Все хотят любить тебя. Все хотят обрести служение тебе. Ты, Прабху, ты должен принимать любовь всех. Но посмотри, если те, у кого нет анураги к твоим стопам, их рага или их материальные желания, их рага становятся материальными желаниями, и они, и это все, их любовь пропадает, она становится их врагом, любовь, которая должна быть предложена тебе. Это как чё, ну то есть, это они как воры, похитил, это их любовь из их сердца. Положение. И этот вор, он в их сердце вложил материальное желание. Этот вор, материальная скверна. И их любовь стала скверненной. Она стала. Вся их любовь, вера, привязанность, которая должна быть предложена тебе. Вор все это забрал. Вор невежества. Сердце из-за этого осквернено. опустила. Поэтому Господь Брахма говорит, это предназначение джив, чтобы, поскольку ты параматма, ты должен принимать любовь всех живых существ. Вся према должна быть направлена на тебя, потому что когда садак, он старается, эту любовь, которая уже есть в сердце, направить на Бхагавана, тогда он обретает помощь, когда он получает помощь Хари, Гуру и Вайшнава. Они помогают ему эту любовь предложить Кришне. Но вот этот вор, он побывал уже в его сердце, похитил эту любовь, но затем он обретает. Когда он совершает баджан, он возвращает это сокровище от вора, и Бхагаван помогает садаку, вайшнава помогает, гуру помогает вернуть это сокровище и предложить его Кришне. Преданный изучает философию, он знает, он испытывает сладость, когда предлагает свою любовь Кришне. Он наслаждается прямо раз и днем, и ночью. И его ум, подобный шмелю, всегда наслаждается нектаром лил, на озере лил. Там, на этом озере лил, растет лотос Кришна Бхакти Сиддханты, и на этот лотос прилетает ум преданного шмель, подобный шмелю. И преданный пьет этот мед, этот нектар, да, обретает эту великую удачу, тогда ум обретает великую милость, великую удачу. У него столько, с незапамятных времен он был привязан к материальному, а теперь он, наконец, нектар пьет настоящий. Это есть высшее предназначение шмеля или высшее предназначение ума — наслаждаться сладостью Бхагавана и предлагать любовь Бхагавану прямо раз и наслаждаться. Наслаждаться прямой сладостью Кришны, его формой, лилами, качествами. Вот сколько сердца. Эта сладость наполнит преданного, и его жизнь, и его ум, их предназначение будет исполнено. Дальше говорится «вайрагья», само собой придет отречение. Что такое вайрагья? Отречение. Как вот чувство соприкасается, соответственно, с объектами через зрение, прикосновение, обоняние, осязание, вкус. Обычно объекты привлекают органы чувств, но отречение означает, что это все кажется садаку гадким, объектом материальных чувств. Когда он прилагает усилия, совершает садану, то материальные объекты, они могут быть рядом, прийти к нему, оказаться рядом с ним, они кажутся гадкими. Когда наш Госвами Пад приводит примеры к этой шлоке, говорит: ум, разум, который погружен в материальное, то как же их отвлечь от материального? У них же будет вкус к мирскому. Приводится этот стих там. Это жажда достичь Бхагавана. Когда возникает жажда достичь лотосных стоп Бхагавана, тогда преданный он становится императором. Все богатства Земли, планеты наши, яркой, красивой женщиной. Слава, дети, имущество, все это он легко отбросит. Даже если он станет императором, он отречется с легкостью от всего. Такой преданный. Те, у кого ум отречен, они без всяких усилий отрекаются, и их чувства не тянутся к объектам. Они отказываются от материальных благ, как от скверны, отворачивается обычный человек. И объекты чувств не привлекают ум, им кажется это отвратительным. Это, если изучать этот преданный, зачем изучает этот, этот процесс, природу процесса материальных наслаждений, ему это кажется все гадким. И тогда ум становится покоренным, когда садак осознает природу наслаждения материального мира. И далее. О, ум, слушай, если у отца есть богатство, то дети получают наследство само собой поровну. О, ум, если ты поможешь мне в баджане, я буду наслаждаться расой баджана, и ты получишь равную долю этого экстаза. Поэтому не раздражайся. Зачем ты раздражаешься? О, братум, мой дорогой брат. Когда баджан, преданный совершает баджан, то он наслаждается в своей душе. Это сладость. Когда ум тоже вкушает эту сладость, которую испытывает преданный, что происходит? Это все чувства и ум наполняются блаженством. Потому что сладость расы Бхагавана, это чувства не могут ощутить это. Это потому что все божественное, духовное. Говоря о том, что это духовное, это означает, что материальные чувства не могут коснуться духовной сладости. Эта сладость, она самопроявлена, она нисходит сама. Когда наши чувства и ум совершают баджан, направленный на служение Бхагавана, то Бхагаван сам подходит к нам. Он нам дает свою сладость. Его рупа Гуналила сам проявлен. Он нам позволяет насладиться. Джива своими силами никогда не сможет эту сладость заслужить или достать. Бхагаван сам проявляет это. Поэтому будь милостив. Ум. Пожалуйста, отправься к стопам Божественной Читы. Помоги мне, и я смогу наслаждаться сладостью Бхагаватрасы, и ты получишь столько же. Слушай, брат. Я возношу тебе сладостную молитву, держа твои стопы. Прошу тебя. Брат, брось свои материальные привязанности, свое вредное настроение и займись баджаном. Вот это, об этом я тебя прошу. Два вида наставления есть. Шадатма Видятма. То есть есть запреты и предписания, два вида наставления. И вначале он говорит, он предупреждает свой ум и говорит ему запреты, что отбрось гордыню. Это гордыня. Две функции у гордыни. Это гордыня проявляется как я и мое. Два аспекта. Первое — я отрешение с телом. Я действующий, а также мое имущество, моя жена и дети. Это мое означает. Таким образом, так погружен с такого сознания живого существа, и она не знает своей сварупы, и погружена в это отождествление и обусловлена этим. Связана путами майи и считает себя материальным телом. Таким образом, если мы думаем, что я тело, это гордыня такая. И все, что вокруг, мы считаем своим. Нашу семью, детей, жен, мужей, богатство. Мы считаем это своим. Когда они придут так к Бхагавану, в этом положении находятся обусловленные души. Кто гордится своими знаниями, династией, богатством, тот, кто гордится своим положением, тот не может обрести лотосные стопы Кешавы. Те, кто считает себя телом и считает семью своей, они хотят славы, богатства. С такими просьбами они поклоняются разным полубогам, совершают пуджи им. Они поклоняются другим полубогам, жаждя материальных плодов. Говорится, что они мертвы еще при жизни. Их жизнь бесполезна. Они никогда не смогут так обрести Кришну. Это гордыня или эго. Нужно отвергнуть это. Народ там Дастакур говорит, нужно отвергнуть гордыню. Есть аханкар и абхиман. То есть ложно. Это не кто-то говорит, что это одно. Нет. Аханкар — это отождествление с телом. И отождествление с, также, своей собственностью. А абхиман — это самолюбие, гордыня, это мое богатство, это моя слава, я такой великий, я такой знаток, мудрец, богач. Это материальный, вот это есть обусловленность материальная, это самолюбие, тщеславие. Это наставление дживам. Это личные спутники Кришны, они приходят в материальный мир, чтобы преподать урок всем людям, как же им научить, как им показать пример. Те, кто совершает чистый баджан Бхагавана, те, кто обретают плоды премы, они являются, называются вот там, они выше, такие чистейшие преданные, они пишут для нас. Как Рагунат Дас, он почти не спал, почти перестал есть потом. Он это нам все пишет. В то время было все намного сложнее, не было бумаги, не было ручек. Нужно было писать на листьях, углем или еще чем-то. Надо было снова и снова точить вот перо. Вот это сокровище, которое он ради нас написал, наставление всем дживам. Это, то есть, своим примером они учат нас, или вечные спутники Богородицы. Показывает нам. Итак, вот Аханкар и Абхиман. Аханкар, то есть не всем, Абхиман, тщеславие, гордыня. Это совершается усилия в баджане. Постепенно кто? Они объясняют своему уму, показывают ему на это. Это недостаток. И они отвергают то все, что мешает баджану, и естественным образом принимают отречение. И в любом месте, в любом положении они всегда отреченные, потому что у них вайраги не механическое, у них отречение в уме. Отречение должно быть не телом, а умом. Если человек считает себя отреченным, но при этом в уме привязан, что это за отречение? Если он только чувства от объектов оторвал, но в уме у него все привязанности остались, как он не может считаться отреченным. О, брат ум, я молюсь тебя, прошу тебя. Касаимпад. Есть еще одно значение слова «дамба». Это совершает баджан. К ним приходит слава и почтение. Они желают этого, привязываются к этому. Это также называется «дамба», гордыня. Это очень нужно отвергнуть это полностью. Госвамипад предупреждает об этом. Не говоря о материальных людях. Даже те, кто встали на путь баджана, они должны отвергнуть эту гордыню. Но не это баджан может привести к таким плодам. Преданные подумают, я баджананди, я гьяни, я бандит. Я победил майю, я великий бандит, я такой известный преданный, кто еще есть лучше меня? Вот это болезнь гордыни. С одной болезни другая появилась. То есть эта обусловленность продолжается. Поэтому что же делать, как избавиться от этого? Нужно быть всегда смиренным, как наши госвами показали пример, дали нам наставление. И также сегодня праздник, сегодня день явления Шрилы Вирачандры Прабху. Каждый год мы празднуем это событие, и будет прославление Вирачандра Прабху. И поэтому я прошу вас, отправляйтесь. Завтра мы продолжим обсуждать эту первую шлоку. А сейчас идите, слушайте о славе Вирачандра Прабху. На сегодня мы завершим. Перевод, возможно, там будет.